Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, восхищающее и вдохновляющее миссионерское путешествие апостола Павла осведомляет нас о росте христианства, которое происходило не без больших страданий и трудностей. Апостолу Павлу пришлось много пострадать ради Евангелия. Очень кратко, во втором послании к Коринфянам Павел упоминает о напряженности страданий как физических, так и духовных. Мы уже подробно рассмотрели эти случаи, которые произошли до или во время третьего миссионерского путешествия, начавшееся с 54 года нашей эры. Путешествие происходило к концу, а апостол со своими спутниками отправился из Коринфа в Македонию, покинув Европу, прибыл в Троаду, на восточный берег Эгейского моря. Апостол Павел заблаговременно отправил своих спутников в Троаду, сам остался в Филиппах на праздник Пасхи, это было в 58 году нашей эры. Он впервые посетил Филиппы во время второго миссионерского путешествия, об этом записано в 16 главе Деяния святых апостолов. В Филиппах он претерпел унижение, его бросили в темницу за проповедь Евангелия, но Бог чудным образом заступился за него. Это произвело большое впечатление на жителей города. А теперь он радушно был принят верными членами церкви в праздник Пасхи, вероятно, был временем радостных воспоминаний всего того, что Господь сделал за истекшие годы. В 20 главе 6 стихе Деяния святых апостолов мы читаем: «А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду». Мы должны помнить, что путешествие зависело не от быстро ходящих суден. В Троаде им пришлось ждать следующего корабля 7 дней. Апостол Павел воспользовался случаем проповедовать Слово Божие в этом городе. Апостол Павел со своими спутниками кончил приготовление в путь. Первый день недели он использовал для изъяснения Писания, которое затянулось до полуночи. Наподобие того, как и сегодня верующие с радостью собираются и часами слушают Слово Божие, так и в Троаде верующие слушали апостола Павла. Они продолжительно имели чудное общение и совершали преломление хлеба, вспоминая смерть Господа Иисуса Христа. Некто сказал: «Люди забывают о времени, когда в их сердце явно чувствуется присутствие Господа». Бог допустил, что на первый взгляд, казалось, случилось несчастье. Сонный юноша упал с окна и убился. Это произвело большое впечатление на церковь и на жителей города, так как новость о происшедшем быстро распространилась. Павел сошел, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Через апостола Павла Бог проявил свою силу, воскресив мертвого. Как и во всех предыдущих воскресениях из мертвых, оно произошло не ради самого юноши, но ради его друзей и ради свидетельства. В Писании случившееся описывается так: «Отрока привели живого или мало утешились». Мы можем себе представить свидетельство этого юноши. Евтиха, даже его имя в переводе означает «счастливый». Он знал о чуде возрождения во Христе, он пережил воскресение из мертвых по великой силе Божией. Спутники Павла взошли на корабль и из Троады отправились в следующий порт Ас, примерно 20 миль к югу. Апостол Павел со своей стороны решил отправиться пешком. Его Господь и Учитель часто удалялся от толпы в уединение на гору или в пустыню. Апостол Павел чувствовал необходимость таких размышлений и в связи с этим решил один пройти пешком эти 20 миль. В Асе он встретил маленькую группу, прибывшую на корабле. Дальше они плыли вместе вдоль берега Эгейского моря и прибыли в Мелит, порт недалеко от Ефеса. Апостол Павел осознавал, что не сможет встретиться со всеми верующими в Ефесе, призвал пресвитеров. По его прошению они прибыли в Мелит. Хорошо сказано, что апостол Павел был как человек действия, как и человек покоя. С одной стороны, мы видим, что Павел мог сказать, как, например, в послании к филиппийцам: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». По отношению к своему Господу и Учителю у него был мир в душе, и он мог быть довольным, даже когда приходилось страдать. Наряду с этим вы также заметите, что он всячески старался распространять дело Иисуса Христа. Безделье его не удовлетворяло. Покой ему нужен был для размышлений. Он всячески стремился увеличить познание о Христе. Во время общения пресвитерами церкви Павел открыл им свою душу. Он чувствовал ответственность, ибо он поставил этих людей на пост руководства этой процветающей церкви. Он старался ободрить их увещанием, предостережением и свидетельством личного примера. Вероятно, одним из волнующих переживаний было, когда эти люди слушали свидетельство Павла о личной вере. Далее он выразил личное убеждение, что не увидит их более. Часто, когда мы говорим «Бог с тобой», в мыслях, а иногда вслух, мы добавляем «доколе свидимся». Но от ноты определенности в голосе сердца слушавших жалились. Они не могли надеяться на ободрение от дальнейшего посещения Павла. В простых и выразительных словах записано: «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его». Павел сошел на берег лично побеседовать с ними. Теперь он медленно возвращался, и, помахав на прощание рукой, Павел зашел на корабль, и они возвратились в Ефес. Дорогой духовный работник, чувствуете ли вы бремя, которое тяготит тех, кому вы служите? Можете вы честно пред Господом сказать, после рассмотрения вашего служения: «Я не упускал возвещать волю Божию»? Дорогой работник, совершили ли вы ваше служение Господу в истинном духе смирения, как служитель Христов? А вы, дорогой друг, слушатель, убедительные доводы служителя, можете ли вы сказать: «Его труд не был тщетен»? Можете ли вы сказать, что вы возрастаете в благодати и познании Господа Иисуса Христа, как следствие проповедей духовных работников? Можете ли вы сказать, что в духовном работнике вы видите человека, посвященного Господу, и в ком ясно видно действие Духа Святого? Можете ли вы, как духовный работник, не достигли уровня, которого желает Господь? Может быть, вы, дорогой верующий друг, слушая наставление верного духовного работника, были неверны, противились Божьему делу и Божьему слову? Подумайте над свидетельством Павла пресвитерам церкви, которое дано в 20 главе Деяний святых апостолов. Но посвятите себя Господу. Послание к римлянам мы читаем: «Преобразуйтесь обновление ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Несколько десятилетий спустя апостол Иоанн пишет Ефесской церкви в книге Откровения такие слова: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Павел прощаясь пресвитерам Ефесской церкви, предостерегает их о том же самом, несмотря на то, что они могли оставаться верными. Медленно, почти незаметно остывала духовная любовь к Господу и Его Слову. Нельзя не заметить красоту послания к Ефесянам. Оно было написано примерно спустя 4 года после того, как Павел распрощался с пресвитерами церкви. Мы также должны заметить, что по дороге из Коринфа в Иерусалим апостолу опять напомнили об опасных обстоятельствах, в которые он попадет. В 22 стихе 20 главы Деяния апостолов сказано: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Но апостол Павел, несмотря на это, по воле Божией шел вперед в Иерусалим. Аминь.